Сардар плыл, не задумываясь. Вы гребете. Возможно, вы с самого начала выбрали свой поток. Возможно, когда-то вам пришлось плыть против течения или резко менять курс. Но суть в том, что вы сумели найти себя, сумели раскрыться. Вы — человек в прямом смысле слова, Федор Александрович. А потому у меня нет власти над вашим разумом. Искусник? Да. Собиратель тайн. Человек, способный раскрыть любые секреты. Гончар помолчал. Но не стоит обольщаться, Федор Александрович. Вы не единственный великий сыщик на планете. Далеко не единственный. Если он хотел раззадорить Очкарика, то просчитался. Волков спокойно воспринял слова о наличии конкурентов. Ну, не единственный, эко невидаль. Сейчас его занимало другое. Я собиратель тайн. А вы, стало быть, гипнотизер или телепат? Не совсем, покачал головой Гончар. Я Гончар. Если вы решили, что это фамилия, то вы ошиблись. Это мой псевдоним. В чем заключается ваш талант? Я вижу душу всего, даже камня. Во время короткого диалога бокал хозяина вновь опустел. Гончар поставил его на стол, поднялся на ноги и принес маленькую коробку с пластилином. Смотрите внимательно, Федор Александрович. Я нечасто показываю этот фокус. Сильными пальцами он ловко и быстро размял красную пластинку, сформировал шарик. Голову. Надел ее на туловище. Говорят, что Вселенная возникла из большого взрыва, что когда-то давным-давно ничего не было, кроме чудовищно сжатой материи. «Я слышал», — ответил Волков. Впрочем, не слишком уверенно. Считается, что сначала явилась материя, а уж затем сознание. Мне подобный тезис кажется странным. Мертвое не в силах родить живое. Скажу больше. Мертвое не способно родить даже мертвое. Только живое способно создавать жизнь. Даже из мертвого. Чтобы пробудить душу камня, требуется огонь другой души. У маленькой фигурки появились ручки и ножки. Извлеченный откуда-то иглой, Гончар изобразил на голове поделки точки глазки, черточку нос и полукруг рта. Затем спрятал фигурку в ладонях, закрыл глаза. Не просто закрыл. Крепко-крепко зажмурился. А когда убрал руки, человечек сделал неуверенный шаг. Пару дней назад Волков был бы изумлен. Сейчас он взирал на действия Гончара с любопытством, не более. Впрочем, хозяин квартиры не ждал от гостя другой реакции. «Считается, что вначале было мертвое», — продолжил Гончар, глядя на свое создание. «Чушь. Вначале было живое. Та крошечная пылинка, что породила Вселенную, была жива. Не пылинка и не материя. Семечко. А в нем душа, заполонившая потом Вселенную. В каждом из нас прячется ее часть. Разбуди ее, разожги, слейся с душой Вселенной. Вот что значит стать искусником». Пластилиновый голем освоился, из его движения исчезла неуверенность, теперь он бегал по столу, торопливо изучая мир. «Красивая теория», — произнес Федор. «Другой у меня нет», — улыбнулся Гончар. «И вам верят?» «Они знают, что я прав». «В том, что каждый искусник прикасается к высшему разуму?» «К душе Вселенной». Гончар слегка подтолкнул человечка пальцем, отчего тот покатился кувырком. Как бы смешно это ни звучало, искуснику трудно найти свое место в жизни, ведь он достиг всего, оказался над вершиной. Но что дальше? Расслабиться? Плюнуть на все? Случалось и такое. Вот только в этом случае человек очень скоро переставал быть искусником. Талант любит труд, тяжелый труд, с мозолями и хрипом в пересохшем горле. Талант питается потом. Не будет пота, уйдет талант. А как заставить себя работать, когда всего добился? И тут появляюсь я и рассказываю, что ты не великий и неповторимый, а обычный, только очень сильный. И над вершиной ты паришь шумной компанией. И являешься частью чего-то такого большого, что даже искуснику не осознать. Этакий психоанализ? В каком-то роде. Кто же делал его до вас? Или искусных психоаналитиков много? Искусных психоаналитиков много, но я один. И был всегда. И никогда не были обычным человеком? Обычных людей не бывает. Есть те, кто по каким-то причинам не раскрыл свой талант. Это утверждение не противоречило прежним заявлениям. да и обычной логике обычных людей не противоречило. Искусник — это доведенный до совершенства человек. Поправка. Доведенный в одной области. Еще одна поправка. Абстрактные размышления оставить на потом. Сейчас необходимо вычислить, кто перед тобой стоит. Вы сказали, что были всегда. Это так. Я немного отличаюсь от остальных искусников. Я был всегда и всегда буду. Гончар живет в разных людях и помнит все. Так заведено. Вы что, бессмертный? Так уж получилось, Федор Александрович. Так уж получилось. Умирают камни и умирают звезды. Высыхают моря, а цветущие земли превращаются в пустыни. Материя слишком хрупка для вечности, даже для едва уловимой части ее, для мимолетного мгновения. Материя погибает, но душа продолжает жить. Ею дышат звезды и камни, моря и песок, огонь и даже ничто, разделяющее миры Вселенной. Душа незрима и всеобъемлюща. Она есть в любой момент времени, в любой точке пространства. И она будет всегда. Даже когда умрет пространство и потеряет смысл время. «Я ее по рождению», — просто сказал Гончар. «Огонек ее свечи, живое ее проявление. Я есть порождение помысла всех людей, их желание совершенствоваться и развиваться. Я не мог не появиться, ибо должен существовать маяк, указающий путь. Я есть чудо. Живое напоминание искусникам и обычным людям, что им есть куда стремиться. Что познано далеко не все. Я помню пещеры и античные города. Помню искусников, высекающих огромные статуи и одерживающих победы в безнадежных сражениях. Они достигали вершины, глядя на меня. Они стискивали зубы и говорили: «Вот человек, стоящий надо мной. Я желаю встать рядом с ним». И вставали. «И вы ими командуете? Вы их вождь?» «Совсем нет», — Гончар погрустнел. «Каждый искусник — это личность, человек, добившийся всего сам. Я не помогаю, ибо моя поддержка не позволит человеку подняться выше вершины. Я маяк, а не плечо. И поэтому искусники не считают меня главным. Они вообще не терпят над собой власти. Братство искусников основано на взаимоуважении, взаимовыручке и дружеских чувствах. Искусники остро чувствуют свою особенность, ищут равных себе, а потому помогают даже тем, кого недолюбливают. Меня вы уважаете, но не боитесь, не подчиняетесь, ведь вы встали рядом». Он так и сказал. «Вы уважаете», подчеркнув, что Волков является искусником. «Не сойди с ума от радости». В целом роль Гончара более-менее прояснилась. Патриарх искусников, первый из них и вечный. Бесконечное число лет, наблюдающий, как люди поднимаются до его уровня. Оружейник пренебрежительно относится к обычным людям, убил Гусейна только для того, чтобы Федор взялся за расследование. А как Гончар относится к искусникам? Как первый и вечный смотрит на тех, кто поднимается до его уровня? Признает равными себе? Или считает себя стоящим еще выше? Они мучаются, рвут жилы, льют пот и кровь. А в его жизни были пот и кровь? «Зачем вы здесь?» «Я ищу человека по имени Механикус», — любезно ответил Гончар. «Человека?» «Мы все люди. Все». Пластилиновому человечку надоело бегать по столу, голем добрался до бутылки и пытался взобраться по ее гладким бокам. У него была цель. «Для чего вы ищете Механикуса?» «Чтобы остановить его». «Убить?» Нас слишком мало, и даже в случае крайних противоречий мы редко, очень редко доводим дело до крови. Мне нужно его остановить. А что он хочет сделать? Сначала вы должны понять, кто он такой. Гончар поудобнее устроился в кресле. Вина? Нет, спасибо. Как знаете. Хозяин квартиры вновь наполнил свой бокал. Разум человеческий пытлив, ищет нового, жаждет познать все. Разложить по полочкам. Разум вывел людей из пещер, позволил построить города и превратить врагов в рабов. Постепенно люди осознали себя венцом творения и стали придумывать свой мир. Мир, в котором все и вся должно было служить человеку, исполнять его желания и прихоти. Ведь не каждый способен раскрыться полностью, достичь совершенства, Большинство людей остаются обычными, но им хочется получать от мира как можно больше.